мальчик по имени Нильс. Случилось с ним необыкновенное происшествие. Вот как было дело. Однажды в воскресенье отец с матерью собрались на ярмарку в соседнее село. «Смотри из дома не на шаг», – сказал отец. «Открывай учебник и берись за ум, чтобы к нашему возвращению все на зубок знал». Эх, Нильс знал, что с отцом шутки плохи. Он вздохнул и уселся за стол. Но прочел он немного. Буквы стали почему-то прыгать перед глазами. Строчки то сливались, то разбегались. Нильс и сам не заметил, как заснул. Разбудил какой-то шорох. Он прямо глазам не поверил. На краю сундука сидел маленький человечек. На голове широкополая шляпа, черный кафтанчик украшен кружевным воротничком и манжетами, чулки у колен завязаны пышными бантами, а на красных софьяновых башмачках поблескивают серебряные пряжки. «Да ведь это гном!» – догадался Нильс. «Самый настоящий гном!» «Хорошо бы его поймать, столкнуть в сундук и захлопнуть крышку. А можно еще вот что?» Нильс с осторожностью соскользнул на пол и снял с гвоздя сачок для ловли мух. Один взмах, и пойманный гном забился в сетки, как стрекоза. «Послушай, Нильс, — взмолился гном, — отпусти меня. Я дам тебе за это золотую монету». «Что ж, это, пожалуй, неплохо», – задумался Нильс. «Ползи наверх!» Цепляясь за реденькую ткань сачка, гном полез вверх. Вот уже над краем сетки показалась его голова. И тут вдруг кто-то отвесил Нильсу такую затрещину, что сетка выпала у него из рук, а сам он кубарем откатился в угол. С комнатой что-то случилось. Стены их маленького домика раздвинулись. Потолок ушел высоко наверх, а кресло возвышалось неприступной горой. «Да что же это такое?» – воскликнул Нильс. И вдруг он увидел, что из зеркала на него смотрит крошечный человечек. «Эй, ты! Чего тебе здесь надо?» – крикнул Нильс и погрозил человечку кулаком. Человечек тоже погрозил Нильсу кулаком. Нильс подбоченился и высунул язык. Человечек тоже подбоченился и тоже высунул язык. Нильс топнул ногой, и человечек топнул ногой. Только тогда Нильс понял, что с ним произошло, и горько заплакал. Гном заколдовал его, и маленький человечек из зеркала – это он сам, Нильс Хольгерсон. Да, это он, Нильс, только теперь он не больше воробья. Поплелся в конец двора, вскарабкался на выступ каменной ограды и задумался. Что же будет дальше? Скоро вернутся отец и мать. Как они удивятся, увидев своего сына. Ах, какой я несчастный! На всем белом свете нет человека несчастнее, чем я. Где-то высоко в небе над головой Нильса зашумели крылья. Это летели дикие гуси. Увидев своих родичей, домашних гусей, они спустились ниже и закричали: «Летите с нами! Мы летим на север, в Лапландию!» Домашние гуси загоготали: «Нам и тут хорошо!» И только один молодой белый гусь стремительно побежал по лужам. «Подождите меня!» – задрав голову кверху, закричал он. «Я лечу с вами!» «Да ведь это Мартин, лучший мамин гусь!» – подумал Нильс. «Чего доброго, он и в самом деле улетит!» «Стой! Стой!» – закричал Нильс и бросился за Мартином. Догнав его, Нильс подпрыгнул, обхватил руками длинную гусиную шею и повис на ней всем телом. Но Мартин даже не почувствовал этого. Он сильно взмахнул крыльями и полетел. Прежде чем Нильс понял, что случилось, они уже были высоко в небе. Нильс и сам не знал, как ему удалось перебраться на спину Мартина. Обеими руками он вцепился в гусиные перья и зажмурил глаза. А вокруг выл и гудел ветер, словно хотел оторвать Нильса от Мартина и сбросить вниз. «Сейчас упаду, вот сейчас упаду», – шептал Нильс. Но прошло 10 минут, 20, а он не падал. Наконец Он расхрабрился и чуть-чуть приоткрыл глаза. Справа и слева мелькали серые крылья диких гусей. Над самой головой Нильса проплывали облака, а далеко-далеко внизу темнела земля. Когда стало сверкаться, стая Аки-Кнебекайсе спустилась на ночевку. Чуть только гуси коснулись прибрежной полоски земли, они сразу полезли в воду. На берегу остались только Мартин и Нильс. Нильс съехал со скользкой спины Мартина, расправил затекшие руки и ноги и поглядел по сторонам. Далеко они залетели. Теперь даже если Мартин захочет вернуться, им все равно не найти дороги домой. «Мартин!» – позвал Нильс. Мартин не отвечал. Он лежал как мертвый, распластав по земле крылья и вытянув шею. Глаза его были подернуты мутной пленкой. Нильс похолодел от страха. Неужели Мартин умер? Ведь у Нильса не было теперь ни одной близкой души, кроме этого гуся. Нильс схватил Мартина обеими руками за шею и потащил к воде. Это было нелегкое дело. Дотащив гуся до самого озера, Нильс сунул его голову прямо в студеную воду. Мартин открыл глаза, глотнул разок, другой, с трудом встал на лапы, потом залез в озеро и медленно поплыл между льдинами. Thank you. Некоторое время спустя Мартин подплыл к берегу. В клюве у него был зажат маленький карасик. Гусь положил рыбу перед Нильсом и сказал: «Дома мы не были с тобой друзьями, но ты помог мне в беде, и я хочу отблагодарить тебя». Нильс бросился обнимать Мартина. Послышался какой-то шум и плеск. На берег, отряхиваясь, вышли дикие гуси. Впереди всех выступала старая-престарая гусыня. Это была сама Акка Кнебекайсе, предводительница стаи. Акка долго разглядывала Мартина и, наконец, сказала: «Наша стая не может принимать к себе первых встречных. Что ты за гусь? Из какого роду и племени?» «Моя история не длинная, — сказал Мартин. — Я родился в прошлом году, а осенью меня продали Хольгеру Нильсу. Там я и жил до сегодняшнего дня». «Мне нравится, что ты говоришь так смело. Кто смел, тот будет верным товарищем. Если хочешь, оставайся с нами». «А это еще кто такой?» – заметила Акка Нильса. «Таких, как он, я никогда не видала». Мартин замялся на минуту. «Это мой товарищ», – неуверенно сказал он. «Его и человеком-то не назовешь. Смотрите, какой он маленький». «Я ручаюсь, что он не сделает вам никакого зла. Позвольте ему остаться». Акка испытующе посмотрела на Нильса, потом на Мартина и, наконец, сказала: «Если ты ручаешься за него, то так и быть. Пусть он останется с нами». «Послушай, Мартин, — робко спросил Нильс, когда они остались одни. — Ты что же, ты останешься с ними? А как же я? Мне ни за что одному не добраться домой». «Летим вместе со всеми, — сказал Мартин. — Посмотрим, что это за Лапландия такая». Летел уже Нильс с дикими гусями. Теперь он не боялся упасть, а спокойно сидел на спине Мартина, поглядывая направо и налево. Гуси перекликались друг с другом, и лететь им было веселее. Да и Нильс не скучал. Однажды утром гусиная стая опустилась на уступы глубокого ущелья недалеко от Глемингенского замка. Не успели гуси устроиться на новом месте, как к ним явился гость. Это был аист Эрменрих, самый старый жилец замка. Приблизившись к Акхе, аист Эрменрих поджал, как того требует приличие, одну ногу к животу и поклонился так низко, что его длинный нос застрял между камнями. «Рада вас видеть, господин Эрменрих», — сказала Ака, отвечая поклоном на его поклон. «Надеюсь, у вас все благополучно». «Госпожа Клебекайса», — ответил аист, с трудом вытащив клюв из камней. «Не в добрый час вы посетили наши места. Страшная беда грозит этому дому. Коварный враг хочет сделать нас нищими и бездомными, погубить наших жен и детей. Крысы подступают к замку. Пронюхали, что в замке хранится зерно, и решили захватить замок. Ах, какое несчастье! Какое несчастье! Не время проливать слезы!» Строго сказала Ака Клебекайса. «У меня в стае есть один храбрый воин, который справится со всеми крысами. Мы не должны терять ни минуты!» В замке царил переполох. Все жильцы побросали свои насиженные места и сбежались на крышу угловой башни туда, где жил аист Эрменрих со своей аистихой. На краю гнезда сидели две почтенные тетушки-совы. На самом дне спрятались одичавшая кошка, а по стенам вниз головой висели летучие мыши. «Идут!» Ухнул вдруг филин, как дозорный, смотревший по сторонам. Все повернули головы вниз, где тянулась длинная дорога, вымощенная серыми камнями. На первый взгляд, самая обыкновенная дорога. Но когда Нильс пригляделся, он увидел, что дорога эта движется, как живая, шевелится, становится то шире, то уже. «Да это крысы!» «Серые крысы!» – закричал Нильс. «Скорее летим отсюда!» «Нет, мы останемся здесь!» – спокойно сказала Ака Клебекайса. «Мы должны спасти Глемингемский замок!» «Да даже если я бы был мальчик как мальчик, я и то ничего бы не смог сделать!» «Если бы ты был большим, как настоящий мальчик, ты ничего бы не смог сделать! А теперь, когда ты маленький, ты победишь всех серых крыс! Пойди-ка к моему клюву! Я должна сказать тебе кое-что на ухо!» Нильс подошел к ней и она долго что-то шептала ему. Вот это ловко! Засмеялся Нильс и хлопнул себя по коленке. Запляшут они у нас! Было уже совсем темно, когда серые крысы подступили к стенам замка и сплошной лавиной ринулись туда, где лежало зерно. Крысы с головой зарывались в сыпучие горы и жадно грызли золотые пшеничные зерна. Они еще и наполовину не насытились. Как вдруг откуда-то до них донесся тоненький, чистый звук дудочки. Крысы подняли головы и замерли. Сперва дудочка пела чуть слышно, потом все смелее, все громче, все увереннее. Одна за другой крысы оставляли добычу и бежали туда, откуда неслась настойчивая зовущая песня. Внизу, посредине двора, стоял маленький человечек и играл на дудочке. Крысы плотным кольцом окружили его и, подняв острые морды, не отрывали от него глаз. Наконец, маленький человечек собрал всех крыс и медленно двинулся к воротам. А крысы покорно пошли за ним. Человечек шагал все вперед и вперед. Уже звезды потухли в небе, когда маленький человечек подошел к озеру. У самого берега, как лодка на привязи, покачивалась на волнах серая гусыня. Не переставая наигрывать на дудочке, маленький человечек прыгнул на спину гусыни, и она поплыла к середине озера. Крысы заметались, забегали вдоль берега. Но дудочка еще звонче звенела над озером, еще громче звала их за собой. Забыв обо всем на свете, крысы вступили в воду. Когда вода сомкнулась над головой последней крысы, гусыня со своим седаком поднялась в воздух. «Ты молодец, Нильс!» — сказала Ака Кнебекайсы. «Ты хорошо справился с делом. Ведь если бы у тебя не хватило силы все время играть, они бы загрызли тебя». «Да, признаться, я и сам этого боялся», — сказал Нильс. «И кто бы поверил, что такой маленькой дудочкой можно усмирить целое крысиное войско?» «Эта дудочка волшебная», — сказала гусыня. «Все звери и птицы слушаются ее. Ее принес филин, а филину ее дал лесной гном». Гном не хотел давать дудочку, когда услышал, что она попадет в твои руки. Филин еле уговорил его. И за что это гном так сердится на тебя? Наступило дождливое время. Гуси летели все вперед и вперед. В подножье серых скал вырос целый гусиный город. А скоро появились и новые заботы. В каждом гнезде запищали птенцы. Мартин тоже нашел себе невесту, Марту, и у них вывелось 5 длинноногих гусят. Родители долго думали, как бы назвать своих первенцев. Но тут вмешался Нильс и сразу придумал имена. Юкси, Кокси, Кольме, Нелье и Виси, что по-русски значит первый, второй, третий, четвертый и пятый. Нильс гулял с ними, учил их прыгать через палочку, водил с ними хороводы. Как же было его не любить! Лето подходило к концу. Гусята подросли, и близилось то время, когда стая Аки должна пуститься в обратную дорогу. Нильс частенько думал: пора бы нам домой. Как отец с матерью обрадуются, когда я вместо одного гуся целый выводок приведу. Здравствуйте, дорогие родители, скажу я. Принимайте гостей. Что тут начнется? Но тут не вспомнил, что он теперь совсем не похож на прежнего Нильса. И отец, может, и не узнают его. Соседские мальчишки засмеют, задразнят, станут за ним с сачком гоняться, как он сам гонялся за гномом. Нет, лучше уж не возвращаться, пока не сделаюсь настоящим человеком, подумал Нильс. Только когда это еще будет? И, уткнувшись лицом в травяную подушку, Нильс горько заплакал и плакал, пока не заснул. А наутро Нильс пошел к Акке и рассказал ей всю свою историю, как он был обыкновенным мальчиком, как обидел гнома, и тот отомстил ему, и как ему теперь всю жизнь мается, не смея показаться на глаза отцу с матерью. Акка внимательно выслушала Нильса и ничего не ответила, но через несколько дней позвала Нильса к себе. «Трудно тебе будет стать человеком», — сказала Акка. «Этот гном такое придумал, что и не приснится. Не быть тебе, Нильс, человеком, пока кто-нибудь по доброй воле не захочет стать таким же маленьким, как ты». «Если такой найдется, ты должен сразу же сказать заклинание. И ни слова не перепутать. Запоминай! Тут каждое слово должно быть на своем месте. Стань передо мной, как мышь перед горой, как снежинка перед тучей, как ступенька перед кручей, как звезда перед луной. Бурум-шурум, шалты-болты, кто ты, кто я, был я, стал ты». После первых же ночных заморозков стая покинула серые скалы. Нильс, как всегда, сидел верхом на Мартине и только время от времени оборачивался назад, чтобы пересчитать гусят, не отстал ли кто. Наконец, родная деревня, вот и знакомый двор. Во дворе было тихо, все куры и гуси давно уже спали. Только из дома доносились неясные голоса. Дверь в дом была приоткрыта, и оттуда узкой полоской пробивался свет. Нильс заглянул в щелку. Мать с отцом сидели за столом около лампы. Мать что-то вязала, отец штопал рыбачью сеть. «Где ты сейчас, наш сыночек?» — говорила мать, тяжело вздыхая. «Верно, голодает, скитаясь по дорогам. А может, больной лежит. Долго ли ребенку заболеть?» «Только вот одно я в толк не возьму», — продолжал отец. «Неужели он Мартина с собой взял? Собаку бы еще, это я понимаю. А тут гусь какой-то. Гусь человеку не товарищ». «Как это не товарищ? Еще какой товарищ?» — крикнул Нильс. «Кто это там пищит?» — сказала мать, оглядываясь. «Мыши, что ли? Прям беда с ними. Все зерно в подполье перепортят». Нильс тихонько вышел из дома и медленно побрел по двору. «Мартин, мне пора идти», – грустно сказал Нильс. «А ты, если хочешь, оставайся». «Нет», – сказал Мартин, – «я тебя не брошу. Это не дело. «Ну, полетели!» – скомандовал он гусятам. «Не хочу я никуда лететь», – запищал Юкси. «Хочу здесь жить. Надоело мне все летать да летать». «Раз отец велит тебе лететь, значит, надо лететь», – строго сказал Нильс. «А, тебе легко рассуждать», – опять запищал Юкси. «Сидишь себе на папиной шее, попробовал бы сам полетать. Эх, если бы я сделался таким же маленьким, как ты, меня бы тогда тоже все на спине носили. Вот было бы хорошо». «Глупый», — сказал Нильс, — «неужели же ты, Юкси, вправду хочешь быть маленьким?» «А что же тут такого?» — упрямо продолжал Юкси. «О маленьких все заботятся, маленьких ничего не заставляют делать. Хочу быть маленьким. Хочу быть маленьким. Хочу быть таким, как Нильс!» «Вот наказание с этим Юкси», — сказал Мартин. «Недаром, говорят, в семье не без урода. Проучить бы его доставить навсегда маленьким». «Ну и что же, я бы не заплакал», — хорохорился Юкси. «Ах, вот ты какой!» — подумал Нильс. «Тогда тебя и жалеть нечего». И Нильс медленно заговорил. «Стань передо мной, как мышь перед горой, как снежинка перед тучей, как ступенька перед кручей, как звезда перед луной. Бурум-шурум, шалты-болты, кто ты, кто я, был я, стал ты». И что же? Едва Нильс проговорил последнее слово, Юкси стал не больше воробья, таким, каким он был, когда только-только вылупился из яйца. Юкси с удивлением озирался. Он не понимал, что это с ним случилось. А Мартин с Мартой загоготали, захлопали крыльями, забегали по двору. Наверное, они испугались за Юкси, подумал Нильс. «Мартин! Мартин! Послушай, Мартин!» Позвал Нильс своего друга. Но Мартин шарахнулся в сторону, а за ним Марта и все гусята. В это время хлопнула дверь, и из дома с фонарем в руках вышла мать. «Кто это там гусей выпустил?» – спросила она. «Эй, мальчик, ты что тут Фонарь выпал у нее из рук. «Нильс, сыночек мой!» – воскликнула она. «Отец, наш Нильс вернулся!» закончилось чудесное путешествие Нильса с дикими гусями.